Глава 23. Ева Клубничкина. Никогда раньше не видела настолько огромного, длинный, полностью эрегированный. Он доставал мужчине до самого пупка, раскачивался из стороны в сторону, приковывая все мое внимание. Толстый ствол я, наверное, не смогла бы обхватить одной ладонью. Залипла на нем даже с такого расстояния, разглядев каждую деталь. Перевитый венами, длинный и толстый, с крупной розовой головкой, с вершины которой стекали вниз капельки смазки. Судорожно сглотнула, сгорая от желания не только коснуться его, но и облизать. От головки до основания. Хотела покрыть поцелуями каждый миллиметр нежной кожи, под бархатистой поверхностью которой скрывалась настоящая сталь. «Понравился?» От похотливой ухмылки Ариса у меня все внутри скрутило в узел. Страсть затуманила рассудок, превращая меня в одержимую сексом похотливую самку, жаждущую лишь одного страстного звериного траха. «О нет, лапушка, сегодня ты уже получила свой десерт. Пришла моя очередь. А ты будь хорошей девушкой, не своди ножки, не скрывай от меня свою сладкую розовую киску. Дашь мне ее пометить, и я, возможно, дам тебе потом кончить». Разочарованно застонала и все же подчинилась, безумным взглядом наблюдая, как Арис сомкнул ладонь на стволе, заскользил, размазывая по нему смазку, и стал дрочить, рыча, не сводя с меня жадного голодного взгляда, двигая бедрами, толкался в собственный кулак. А я, словно завороженная, наблюдала, как то появляется, то исчезает в его кулаке покрасневшая большая головка, с вершины которой стекали прозрачные капельки. Арис выгнулся, ритмично двигая бедрами все быстрее, хрипя и рыча что-то бормотал, работая кулаком, сжимая член все жестче, скользил по стволу шершавой ладонью и при этом не сводил с меня полыхающего страстью дикого безумного взгляда. «Моя! Моя! Моя!» — рычал он, яростно мастурбируя. «Моя лапушка! Сладкая, спелая, такая невинная и такая развратная! Просто убойное сочетание!» Захрипел в последний раз, вздрогнул, судорожно сжимая член, выгнулся, и в следующее мгновение из покрасневшей головки выстрелила белесая струя. Затем еще одна и еще. Босс стонал, урчал, словно кот, выплескивая свою страсть мне на живот, на бедра, на лобок, покрывая спермой половые губки, розовое влагалище, клитор. «О да, ягодка, моя конфетка, вот так!» Замер. По тяжело вздымающейся груди и лицу стекали капельки пота. Глаза горели настоящей звериной одержимостью. А я лежала, распростертая перед ним, возбужденная до крайности. Между бедер все пульсировало, сжималось и хлюпало, не только от моей смазки, но от стекающей по губкам и влагалищу спермы. «Моя девочка, послушная, горячая, а теперь давай, разотри мою сперму по своим складочкам, по клитору, по губкам». Я подчинилась, собирая пальцами липкую жидкость, выполняя приказ, чувствуя себя такой грязной, использованной, но в хорошем смысле, вибрируя всем телом от неутоленной страсти, постановая, стоило хотя бы слегка задеть налитый от притока крови клитор. «Хорошая девочка, а теперь вставай». «Что? Но ты заслужила наказание, лапушка, так что никакого оргазма». «Ублюдок». «Знаю». Ухмыльнулся он, прекрасно осознавая собственную власть над моим телом, понимая, что без его приказа или без приказа трех других боссов я не смогу кончить. «Одевайся, сладкая, нас ждут дела». Мудак-босс отвернулся, засовывая все еще возбужденный стояк в брюки и застегивая ширинку, обернулся через плечо. «Одень для нас вон те трусики, что лежат в коробке на комоде». Попросил, не приказал Арис, и, лукаво подмигнув, вышел из спальни, а я, психанув, запустила в дверь подушку. И ведь прекрасно знает чертов манипулятор, что я выполню все его пожелания. Трусики оказались сюрпризом, по тайным кармашкам, прямо на ластовице, со вставленными туда цепочкой бусинами, почти точно такими же, какие я некогда подбросила им. Ходить с таким подарком весь день оказалось очень непросто, восхитительно, возбуждающе, но мне понравилась затеянная ими игра. Весь день то один, то другой, то третий, то четвертый босс невзначай касались меня. Случайные невинные прикосновения, возбуждающие похлеще самых откровенных ласк. А при каждом соприкосновении шариков с бугорком во мне словно взрывались разом несколько микрооргазмов. Наслаждение растекалось по венам сладкой патокой, погружая меня в какое-то особое нереальное состояние. И если поначалу я еще была хоть маленько вменяемой, то в течение дня все больше и больше то кайфовала, теряя связь с реальностью, то приходила в себя. «Арис, ты что с ней там сделал?» — спросил Лев. «Когда я выходила из спальни, она не была в таком состоянии. Я застал ее мастурбирующей в душе, затем кончил ей на киску и попросил надеть те самые трусики с сюрпризом». Так что наша лапушка сейчас находится почти в состоянии сабспейса, когда от сексуального наслаждения теряется связь с реальностью. Дерьмо. Вот черт! Проклятье! Послышались со всех сторон сдавленные проклятия. Мы ехали в большом тонированном джипе. Только что закончилось одно из совещаний, и сейчас мы направлялись в офис разгребать накопившиеся дела. День близился к вечеру, а во мне бурлил самый настоящий вулкан из эмоций. Раздражение, смешанное с безумным желанием поскорей получить хоть какую-то разрядку. Только боссы оказались еще теми засранцами и отыгрывались за мои шалости по полной. Сами не прикасались и мне не позволяли, ни на минуту не оставляли одну. Зорко следили за тем, чтобы я даже не пыталась играть сама с собой. И вот сейчас мы ехали в офис, а я, измученная, в полуобморочном состоянии от постоянного возбуждения, откинулась на спинку пассажирского сиденья, закрыв глаза, и даже не шевелилась, опасаясь случайно задеть шариком, налитой кровью перевозбужденный клитор. Казалось, для того, чтобы сорваться в пропасть наслаждения, достаточно лишь одного случайного касания, но нет, это лишь усиливало напряжение во всем теле. Спираль похоти закручивалась еще больше, но облегчение так и не наступало, потому что они не позволяли мне кончить. Они виртуозно играли на моем теле и при этом даже не ласкали. Лишь каждым взглядом, каждым пошлым словом, каждым невинным прикосновением усиливали возбуждение, в котором я уже плавилась. «Как думаете, мы выиграли спор? Арис, ты же к ней не прикасался?» «Нет, я же не идиот. Спор хочу выиграть». «Как она в таком состоянии будет работать?» С сомнением, глядя на меня, пробормотал Клим, скрестив руки на груди так, что мускулы на бицепсах бугрились под белой рубашкой. Все четверо смотрели на меня голодным взглядом, с предвкушением, словно наконец добрались до десерта, о котором давно мечтали. Причем я видела в их взглядах не только страсть и похоть. Каждым движением, каждым словом, каждым поступком они показывали все, что чувствуют, как относятся ко мне. Весь сегодняшний день они буквально пылинки с меня сдували. То ручку подадут, то поддержат, то закажут чай или кофе с круассанами. Даже в середине рабочего дня курьер принес огромный букет белых роз. Мне никогда в жизни таких не дарили. Настолько это оказалось неожиданным, что я даже на несколько минут впала в ступор, просто стояла на месте, ошеломленно прижимая к себе невероятную красоту, с наслаждением вдыхая легкий цветочный аромат. А со вчерашнего дня, когда меня едва не изнасиловала толпа мужиков, одержимость братьев обострилась. Даже сейчас, находясь почти без сознания, в полусонном состоянии, слушая их разговор, осознала одно. Они все это время меня любили. Да, мы так и не поговорили, не обсудили то, что произошло 3 года назад, почему они от меня отвернулись. Но сейчас, когда их отношение так кардинально поменялось, этот разговор стал неизбежен. Я поняла, как сильно они меня любили, чувствовала это. Мне нужно знать, что тогда случилось. Машину тряхнуло, и я бы слетела на пол, если бы Клим не подхватил меня на руки и не усадил к себе на колени. Я беспокойно зашевелилась, попыталась пересесть назад, но Клим прижал меня к себе. А когда один из них стал задирать подол платья, сонливость как рукой сняло, и я забрыкалась еще сильнее. «Тссс, не бойся, сладкая, мы только снимем с тебя трусики. Ты же не сможешь работать весь день в таком состоянии. А без трусов я ходить смогу? Лучше дайте мне кончить», — всхлипнула я, вертясь на его коленях, попкой ощущая, что все это время страдала не одна. «Вы же все равно выиграли, возбудили без единого прикосновения». «Потерпи до дому, сладкая ягодка», — пробормотал Клим и обратился уже к остальным. «Думаю, на сегодня мы уже отработали свое. Едем домой». Все четверо моих мужчин согласились, что пришло время перевести наши игры в другую плоскость, более сексуальную. Арис опустил перегородку, отделяющую нас от водителя, и приказал ехать домой.